Все свои ранние произведения я написал под гениальным руководством маэстро. Следуя его советам и заимствуя частицы его вдохновения, я надеюсь написать произведение, которое приблизится к его творениям. «Похвальное стремление», — заметил Вольфганг, которому сделалось неловко от столь безудержной лести. Но Глюку лесть нравилась, когда Сальери добавил: «Альцеста — истинное совершенство, а Орфей и Эвридика — божественное произведение», Глюк просиял и удовлетворенно кивнул. У Вольфганга сделался такой смущенный вид, что Констанца вздохнула с облегчением, когда Сальери переменил тему разговора и перешел на денежные дела. «Сальери лебезит перед маэстро», — подумала она, — «но Вольфгангу-то что до этого? Ведь ясно, Глюк другого и не ждет». Вольфганг вдруг понял — говорить больше не о чем. Глюк и Сальери пустились в обсуждение денежных дел. Их хвастовство и тщеславие были ему глубоко противны. Редко приходилось встречать столь жадных и завистливых людей. Выбрав момент, Вольфганг поблагодарил Глюка за гостеприимство и извинился. «Его ждет еще аудиенция у канцлера, князя Кауница», — сказал он. Два приглашения в один и тот же день он принял умышленно, чтобы иметь возможность сократить, если понадобится, визит к Глюку. И хотя Кауниц не был столь близок к Иосифу II, как когда-то к Марии Терезии, все же князь при своем могуществе считался вторым вельможей в империи. Князь Кауниц встретил Вольфганга крайне радушно. «Очень приятно видеть вас снова в Вене, господин Моцарт. Я восхищался вашей виртуозной игрой, когда вы были ребенком, и всегда интересовался вашей судьбой. Похищение из Сираля произвело на меня большое впечатление. Я получил истинное удовольствие». Но разговор о поступлении на придворную службу, которого так ждал Вольфганг, не состоялся. Глюк и Сальери продолжали занимать два первых места в императорской музыкальной капелле, а обязанности капельмейстера по-прежнему выполнял Бонно, который был еще старше Глюка. Вольфганга порадовало письмо от папы. Хафнеровская симфония понравилась в Зальцбурге, но последняя часть пришла слишком поздно и к торжественной церемонии не поспела. Папа писал: «Аллегро и Анданте пришлись по вкусу нашему новому хозяину. Он в восторге от звучной и благородной музыки первой части и трогательно нежной второй, а последнюю часть ты теперь можешь использовать по своему усмотрению». Папа, казалось, примирился с его женитьбой, и Вольфганг, горя желанием закрепить примирение, решил, не откладывая, поехать в родной город вместе с Констанцией, твердо веря, что стоит отцу увидеть Констанцу, и он непременно ее полюбит. Однако в сентябре, сразу после того, как он написал папе, что уговорился с учениками, главным источником своих доходов, о перерыве в занятиях, пока он съездит навестить родных в Зальцбург, граф Орсини Розенберг передал ему, что великий князь Павел снова приезжает в Вену послушать похищение из Сираля. Император выразил надежду, что господин Моцарт возьмется сам дирижировать оперой из уважения к наследнику русского престола и что представление поддержит славу венской оперы. Вольфгангу пришлось извиниться перед папой. Он постарается приурочить визит в Зальцбург к 15 ноября, именинам папы. Представление в честь великого князя вызвало большой интерес. Вольфганг усиленно репетировал оперу со всей труппой и, сидя за клавесином, дирижировал оркестром с таким мастерством и подъемом, словно это была премьера. Им пришлось еще раз отложить свидание с родными, но, наконец, день отъезда окончательно наметили на 13 ноября. Чемоданы были упакованы, они встали на рассвете, чтобы поспеть на первый дирижанс. Шел сильный снег, солнце не показывалось. Погода стояла промозглая, холодная. Вольфганг продрог до костей и посинел от холода. На почтовой станции им сказали, что погода сильно ухудшилась. Кареты едва передвигаются по улицам Вены. А зальцбургский дилижанс, хотя его вез восьмерик лошадей, не доехав до первой станции, повернул назад.